это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону. Меня зовут Елена. Я хочу узнать, каково происхождение слов «союз» и «усталость». Вот «усталость» — корень, наверное, «ста», типа «стал», «становиться», но тогда это усталость с точностью до наоборот. Спасибо. Елена, спасибо за вопрос. И что касается слова «союз», то вы попали на редкость в точку, поскольку в прошлой передаче нам на пейджер был прислан вопрос тоже об этом слове, причем с гипотезой, уж не произошло ли случайно слово «союз» от слова «юзать». Я не знаю, может быть, слушатель, который прислал нам такой вопрос, хотел может быть, пошутить. Он с юмором, да? Да-да-да, может быть, он хотел просто пошутить, потому что совершенно очевидно, что, во-первых, «юзать» — это не литературное слово, это жаргон. Во-вторых, это жаргонизм, который проник из компьютерного жаргона в более широкую речь сравнительно недавно. Вот этот жаргонизм образован от английского глагола «use» — «использовать». Пользоваться чем-либо или использовать. Ну и понятно, что союз к этому самому «юзать» не имеет абсолютно никакого отношения. Это исконно славянское слово, очень древнее, в котором исконная приставка «со», и корень даже не «юз», исторический корень здесь «уз». Это тот же самый корень, который мы видим в слове «узы». Вспомните «узы брака», например. Тот же самый корень есть и в слове «узда», если я не ошибаюсь, «д» было суффиксом, это теперь оно слилось с корнем. Так что это очень древний корень, который несет идею соединения чего-либо вместе, связывания чего-либо. Приставка «со», ну, как бы еще раз подчеркивает ту же самую идею соединения и связывания. Вот каково происхождение слова «союз». Ну, а в том, что касается слова «усталости» и «устать», здесь перед нами вы абсолютно правы. Тот же самый корень «ста», что и в слове «стать», и, с другой стороны, слово «старый». А предлог «у», который нас может сейчас смущать, связан с тем, что в древнерусском языке и вообще в славянском языке было два разных предлога. Один писался так, вот как условно скажем, как пишется современное «у», а другой — это был «юз большой». И вот он как раз обозначал, не имел значения «у» рядом с кем-то, а имел отрицательное значение. Объясните, что такое «юз большой». Большой, да, это специфический звук, который существовал в общеславянском языке и произносился как «о» в нос, да, «о» носовой, типа «он». А в русском языке на этом месте оказался звук «у», и вот он-то совпал, так уж случилось, с приставкой «у», которая являлась бывшим предлогом. Но вот в слове «устать» нет этого значения близости, как, например, у слова «убогий», тот, который рядом с Богом. Но есть то же значение, что и в слове «у». Род, тот, который не родился. Таким образом, усталый – это тот, который не смог стать таким, каким, видимо, должен был быть. Вот как интересно. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Олег Николаевич, Сосновый Бор, Ленобласть. У меня вопрос к Валерию Анатольевичу. Я вас слышал по радио «Град Петров». Вот вопрос. Почему сейчас даже клирики, вплоть до архиереев, говорят «ектинья», «литья», ударение ставят на букву «я», через мягкий знак говорят. А как с вашей точки зрения правильно? Ну, правильно, как я знаю, «ектения», ударение на второй слог. Это даже, ну, трудно пояснить, почему я это знаю. Что скоро будут говорить про «скамедья» и «эпитемия»? Ну, ладно, ладно, сказал, я понимаю. Но не на уровне же протоиереев и архиереев. Как правильно? Поясните, пожалуйста. Олег, спасибо большое. Ну, во-первых, надо различать все-таки церковно-славянское, да, и русское произношение. То есть, допустим, известно, что обрусевшему греческому имени Алексей, да, церковно-славянская форма будет соответствовать Алексей. Вот там иногда неправильно ставят ударение, смещают. Нет, ударение-то как раз не смещается, но произносится Алексей. И вы правы в том, что касается вот этого графического развлечения и «я», и мягкий знак «я». Но, насколько я знаю, в толковых словарях огромное количество таких специальных церковно-славянских славянских слов и слов, имеющих отношение к церковному обиходу, пишется и через «ия», и через мягкий знак «я». Например, «епитимия» можно и так, или иначе написать. Значит, вообще-то в греческом языке, если мы говорим об исконном языке, ударным обычно был вот этот вот финаль, да, вот эта концовка «ия». Именно отсюда мы находим, допустим, «патриархия». Да, вот такое произношение было максимально приближено к древнегреческому. Но в каждом конкретном случае надо разбираться. Во-первых, все-таки вы взяли пласт лексики, который нельзя отнести к общеупотребительному и широко используемому. И надо проверять в словарях, какова традиция. Можно рекомендовать вам посмотреть очень интересный словарь, который первым изданием вышел в 1900 году, но, правда, через 90 лет он был переиздан. Это полный церковно-славянский словарь отца Диченко. Вот думаю, что там вы найдете все ответы на мучающие вас вопросы. И думаю, что в современном церковном употреблении все-таки ударения сохраняются так, как это было вот в старину, и, соответственно, так, как это зафиксировано в этом словаре. Еще раз назову его, да, словарь отца Диченко, полный церковно-славянский словарь. И я хочу еще к этому добавить, что нашего слушателя удивляет неправильное с его точки зрения произношение в устах не кого-нибудь, а иереев, протоиереев, то есть лиц, занимающих в церковной иерархии давно далеко не последнее место и обязанных говорить совершенно верно. Но каким бы высоким ни был сан священнослужителя, он живой человек, он существует в языковой среде, это первое, и, соответственно, его речь даже иногда вне контроля с его стороны, вернее, может отсутствовать или иногда может ослабевать контроль человека за своей речью, она может подчиняться общенародным, общеязыковым тенденциям. А одна из хорошо известных тенденций в области русского ударения заключается в том, что в многосложных словах ударение тяготеет к середине слова, ну или приблизительно к середине слова. И поэтому, если слово состоит из 4 или 5 слогов, а ударение нужно поставить на последний слог, такие слова претерпевают, как правило, почти без исключений, изменение ударения. Ну вот, может быть, к сожалению, Олег Николаевич уже не в эфире, можно было бы его спросить, как бы он поставил ударение в слове «послушник» или «послушничество». Сегодня почти невозможно услышать традиционное правильное ударение на первом слоге. В слове «послушник» всего 3 слога, но даже в трехсложном слове ударение переходит на второй. Сейчас говорят практически исключительно послушник, я уж не говорю о послушничестве и тому подобных образованиях от этого слова. Так что, понимаете, все изменяется. А кроме всего прочего, нужно сказать, что и священники, между прочим, бывают разные. Есть среди них и люди, которые совершенно сознательно осовременивают свою речь, считая, что таким образом лучше общаться с прихожанами. И это вещь, которая происходит в истории церкви, и не только православной церкви, с регулярностью, ну, раз в 2-3 столетия это неизбежно происходит. Так что вы, Олег Николаевич, затрагиваете сложнейшую, очень такую глубокую, многоярусную проблему, которая связана с фундаментальными основами церковного бытия. И так просто ее, конечно, не решить. А вот Роман нам уже успел написать, что в Брагаузе пишется «Ектение» с ударением на второй слог. А вот в словаре Резниченко, который рекомендован Министерством образования как один из 4 базовых словарей русского языка, говорится, что это только «Ектинья», и опять же фиксированы оба написания и через «и», и через мягкий знак. Поэтому, видимо, вот наше расхождение с Романом обусловлено как раз эволюцией языка. Ну да, вот это и есть те самые колебания, о которых я говорил. Как это по-русски? Да, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, это представьтесь. Это Наталья Ивановна. Пословица есть. Простота хуже воровства. Вот я прожила очень большую жизнь, и я пришла к такому заключению, что это означает, что ты сам себя обворовываешь, будучи наивным, простым. Вот простота в смысле какого-то неправильного поступка, непоследовательности, наивности. И вот это ты сам себя обворовываешь. Вот у меня такое вот мнение по поводу этой пословицы. Наталья Ивановна, у меня другое мнение по поводу этой пословицы. Я думаю, что речь идет не о той простоте, о которой говорите вы. Я эту пословицу трактую следующим образом. Речь идет о той простоте, которая заключается в игнорировании правил поведения. Вот такая, в кавычках, простота, она как раз хуже воровства. Но я на своей точке зрения не настаиваю. Может быть, имеют право на существование обе. И вот Валерий Анатольевич хочет добавить. Ну, я хотел бы добавить только о том, что, наверное, народная мудрость потому и называется народной, что каждый говорящий может вложить в нее какой-то свой смысл и может ее каким-то своеобразным, субъективным способом себе присвоить. Поэтому, наверное, для Натальи Ивановны вот эта пословица может существовать и в такой интерпретации. Может быть. Вот мы с студентами разбирали ситуацию, но это занятие было посвящено речевой конфликтологии, есть в современной лингвистике такая сравнительно новая дисциплина. Это я объясняю, почему, собственно, такой странный пример. Разбирали пример, приведенный в статье екатеринбургских лингвистов. Мужчина приходит в банк, интересуется, можно ли получить компенсацию в окошечке. Ему говорят, что получить компенсацию можно, но только нужно очередь занять. Очередь состоит из трех человек. Это три женщины. Причем есть даже куда присесть. Но мужчина очень негативно реагирует на предложение присесть и подождать. Почему это я должен ждать? Вот это как раз та самая, с моей точки зрения, простота, которая граничит с хамством и которая хуже воровства. Кто еще нам дозвонился? Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Любовь Петровна. Вы знаете, совсем недавно я прочитала, что путеводитель по разным странам для путешественников называется, вот не знаю, какое ударение правильно поставить, бедекер или бедекер. Хотелось бы знать, что это за слово, с какого языка, с французского, с немецкого. По-моему, это сеть путеводитель 19 века, типа того, что сейчас выполняет Томас Кук, да, вот знаменитое английское по происхождению туристическое агентство, которое стало выбирать собственные, то есть стало создавать собственные путеводители, и они какое-то время считались вот очень модными, очень объективными и так далее и тому подобное. Думаю, что перед нами пример того же самого, то есть в 19 веке существовали, безусловно, такого же рода издательские дома, которые писали соответствующие путеводители. Вот и все. Это по-русски. Вот нас спрашивают, как правильно, ветры или ветра? Вообще ветры, но если вы хотите придать своей речи такой возвышенно-поэтический оттенок, то вы можете сказать и ветра. Благоволить к нему или благоволить ему? Второй вариант. Благоволить кому? Без предлога. И как вы думаете, где поставить ударение фамилии писателя Юрия Коваля? Ну, Елена Николаевна уже поставила ударение, причем правильно вообще, Юрий Коваль. Хотя совершенно нельзя исключить того, что существуют люди с такой же фамилией, но имеющие ударение на первом слоге. Фамилии – это совершенно непредсказуемая вещь. Поэтому в каждом конкретном случае полезно интересоваться. Ну, известнейший пример – Иванов и Иванов. Да, у нас в истории русской литературы и вообще русской культуры есть Ивановы, а есть Ивановы, и их нужно различать. Ну а сейчас спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!